Глава 14. Антон. Всю ночь не спал, все думал о Кире. Никак не мог понять, почему она решила дать мне ложный адрес и почему ее глаза так рьяно кричали об опасности, когда я привез ее к дому. Она точно что-то скрывает, нутром чую. Разбитый, уставший и невыспавшийся еду на работу. Заезжаю в кофейню, покупаю двойной эспрессо без сахара. На Киру надеяться не стоит. Она так и будет травить меня приторным кофе. В прошлый раз аж сахар на зубах скрипел. Да и мало ли, еще и яда мне туда подсыпет. По пути мне раздается звонок от мамы. «Привет, сынок, как дела?» Тукаю себя ладонью по лбу. Я ведь совсем забыл, что давно не звонил родным. «Привет, мамуль, все хорошо, извини», — закрутился. Точнее, все мои мысли заняты одной блондинистой стервой. «Ничего страшного, я все понимаю. Новая фирма, забот куча, наверное», — беззаботно отзывается она на том конце провода. «Угу», — бурчу, — «я не знаю, что еще сказать. Наверное, лучше приехать в гости, мам, я заеду на днях. Буду ждать, родной. Я тебе пирожков напеку и блинчиков твоих любимых». Не могу сдержать улыбки. Соскучился по ее выпечке. «Слушай, мам, когда я лежал в больнице после аварии, Кира точно ко мне не приходила?» Не знаю, зачем задаю этот вопрос, будто бы ответ на него может измениться. Мама нервно закашливается в трубке, прочистив горло, выдает, задыхаясь. «Антош, ты зачем о ней вообще вспомнил? Ты ее где-то встретил, что ли?» Ее голос отдает нотками истерики. Черт, зря я поднял эту тему. «Нет-нет», — отмахиваюсь я, и решаю пока утаить новость о том, что Кира теперь работает на меня. Просто вспомнил. «А вот не надо о ней вспоминать», — резко выдает она, и ее голос становится строгим. «Тоже мне нашел о ком думать». «Не приходила она. Сам знаешь, чем она занималась, пока ты лежал без сознания. Она тонко намекает на грабеж моей квартиры». «Ладно, я понял. Давай сменим тему». Бросаю я растерянно и, кажется, слышу, как мать вздыхает с облегчением. Почему тема о Кире ее так затронула? «Вот и правильно, Антош. Ты лучше не об этой воровке думай, а о том, что я внучков уже заждалась». И снова она за свое. «Мама спит и видит, когда я женюсь, и у нее родятся внуки». Да только не встречал я еще такой, которая смогла бы пробраться в мое сердце так, как это с легкостью в свое время сделала Кира, и до сих пор сидит внутри, крепко вцепившись в душу, словно пиявка. «Мам...» Протягиваю я обреченно, не имея желания обсуждать свою личную жизнь, тем более с появлением Киры в ней творится сущий беспорядок. «Ладно, ладно, я поняла». В голосе мамы звучит тень обиды. «В общем, приезжай, как будет время, я буду тебя ждать». «Хорошо, пока». Сбрасываю вызов. За разговором время пролетело незаметно, и вот я уже паркую машину на стоянке фирмы. Иду к стеклянным входным дверям, держу в руках стаканчик с кофе и по пути делаю несколько глотков. Проходя мимо приемной, не обнаруживаю Киру за рабочим местом. Опаздывать еще вздумала. Вчера я и так сделал ей одолжение, отпустив домой посреди рабочего дня. Смотрю на часы, у нее есть еще 5 минут. Хорошо, подожду. Сажусь за рабочее место. Включаю ноут. Как вдруг на телефон приходит сообщение. От нее? Ничего себе, видать. Вытащила мой номер из черного списка и решила первое написать. «Доброе утро. Я все еще плохо себя чувствую, поэтому сегодня не выйду на работу». «Что?» «Нет, это точно попахивает чем-то интересным. А она решила еще и работу прогулять, а может, вообще снова сбежать решила. Кто его знает?» «Впереди выходные. Я не удивлюсь, если и в понедельник не застану ее на работе, а к тому времени ее уже и след простыл. Черт, что-то я слишком нервничаю. Может быть, нет никакой тайны, просто человеку и в самом деле не здоровится? Тем более я вчера наглядно видел ее состояние. Вполне возможно, что за один день оно не прошло? Ладно, хорошо. Медленно выдыхаю и пытаюсь взять себя в руки, чтобы продолжить работу. По итогу, не проработав и часа, встаю с места и предупреждаю сотрудников о том, что отлучусь на некоторое время. Сажусь в авто, еду к ней. Ноги сами меня туда тащат, я тут ни при чем. По пути заезжаю в ближайший магазин и покупаю фрукты. Якобы зайду к ней просто узнать о самочувствии, что здесь такого. Убежусь просто в том, что она никуда не убежала и в самом деле болеет. Понимаю, что со стороны мой поступок выглядит глупо и несуразно, но ничего не могу с собой поделать. Я почему-то, черт возьми, боюсь снова ее потерять. Заезжаю в уже хорошо знакомый мне двор, ставлю авто у подъезда. Вот тут вхожу в ступор, потому что я не знаю, какая у нее квартира. Идиот! Мог бы и в самом деле заглянуть в ее личное дело и узнать. А теперь что получается? Стучаться в каждую и спрашивать, где живет Кира? Бред. Но, похоже, другого выхода не остается. Мои мысли отвлекает стук в окно. Аж дергаюсь от неожиданности. «Доброе утро, молодой человек!» На меня смотрит миловидная бабулька лет 70 с пышным белесом, одуванчиком из волос. «Знаете, та самая, которая каждый день блюдит весь подъезд. Кстати, а это идея?» «Доброе утро, чем могу помочь?» Натянув обаятельную улыбку, вежливо отвечаю я. «Я заметила, что вы приезжаете сюда уже не впервые». «Ну да». «Мои догадки оказались верными». «Вы ухажер Киры?» — загадочно улыбается старушка. «Можно и так сказать». Продолжаю улыбаться, мысленно аплодируя в ладоши за такую немыслимую удачу. Я уже порываюсь спросить у нее номер квартиры Киры, как вдруг бабулька начинает скоропалительно тараторить. «Милок, извини меня за беспокойство, но у меня в квартире кран потек. Вызвала сантехника, а он ни вчера, ни сегодня так и не явился. Боюсь, затоплю кого? Ты, может, посмотришь, а? Я надолго не задержу, а то мне и помочь некому. Я одинокая старушка, вся далеко, вот и мучаюсь теперь». Да уж, неожиданное заявление, но да ладно. Чувствую я, что, так скажем, связи мне не помешают. Выхожу из авто и проговариваю дружелюбно. «Конечно, помогу, мне несложно». В ответ бабулька лучезарно улыбается и принимается хвалить меня без остановки. «Ой, какой молодчина, дай бог тебе здоровья. Кира правильного мужчину выбрала, сразу видно, порядочный, статный, красивый, ей именно такой и нужен был. Только у меня будет к вам ответная просьба». Не стирая с лица улыбки, произношу я в ответ. «Конечно, все, что захочешь. Дело в том, что мы с Кирой не так давно познакомились, а я смотрю, что вы хорошо ее знаете». В ответ старушка одобрительно кивает. «Вы бы не могли мне о ней все подробно рассказать? Не поймите меня неправильно, я просто переживаю, чтобы вновь в ловушку не попасть. Сейчас девушки, знаете, какие пошли, увидят мою машину и дорогой костюм, так на все согласны, а на теле им только мои деньги нужны». Кажется, моя уловка сработала. Глаза бабули засияли в предвкушении насыщенного диалога. «Не, Кира у нас не такая, успокою вас сразу. Пойдемте ко мне в дом, я вас чаем напою и с радостью все расскажу. Я же здесь живу всю жизнь и знаю о своих соседях все». Хитро сужает взгляд старушка. Я, находясь в предвкушении новых подробностей, залетаю следом за ней в подъезд.